Глава 121. После включения Лунца в сортировку у начштаба поубавилось бестолковой работы. «А ведь не такой дурак этот майор, каким мне его расписывали», – подумал Штерн, заранее сожалея, что и Лунца придется выгнать, если СГБ завербует майора. Пока Лунц справлялся, хотя, по сведениям Штерна, местные уже испытывали майора на стойкость. Под местными подразумевался персонал службы начальника штаба, секретари из сержантского состава, водители персональных автомобилей, личная охрана за пределами здания и даже приносящие чай официанты. Не успел Штерн подумать, что пора уже появиться старине Роджерсу, как начальник военной разведки прибыл в выездную резиденцию, в большой кабинет, к которому примыкал стакан. Штерн опознал его по характерному сопению перебитого носа, памяти о спецназовской молодости, но и потому, что охрана пустила его в кабинет. Подобные льготы распространялись только на Роджерса и премьер-министра, но еще и на министра обороны, но уже после Роджерса. «Ну что, не арестовали тебя?» Не оборачиваясь, поинтересовался Штерн и улыбнулся. «Хреновый повод для злорадства, Клаус!» Роджерс обошел стол и уселся в большое кожаное кресло начальника штаба. «Я потерял свою генеральскую карточку». «Ай, какие неожиданные новости!» Сказал Штерн и развернулся на вращающемся стуле. «Как будто это случилось с тобой впервые. И это начальник военной разведки. Как тебя самого еще не украли на органы?» «Кому нужна моя печень, Клаус? А вот карточка, да. По ней можно снять мои пенсионные накопления за последние полгода и пройти в наш штабной комплекс незамеченным. Ты представляешь, какая хохма?» «Нет, Сэм, у нас очень хорошая охрана. Они даже тебя дальше четвертого периметра не пустили. Не поверили биометрическим данным. А что там с ними случилось? У тебя уменьшился пенис?» Роджерс не ответил, и какое-то время они молчали. «А вот ты когда-нибудь думал, что солдат можно накапливать, не давая им жрать и не мешая думать о бабах?» «Ты об анабиозе?» «Очень удобная штука, кстати. Я тут читал один отчет. Ох, Клаус, трудно нам придется с этими мотовилами. Уж больно они циничные. Мы так со своими людьми поступать не можем». «В военное время всякое бывает», – пожал плечами Штерн. «Мне тут от Джоука писулька пришла». «Да ну, и что он?» «Обещал сегодня вечером скинуть какую-то бомбу». «Я знаю, с чем это связано». «С чем?» «На Флаксе накрыли огромную базу пришельцев. Десятки гектаров площади, представляешь?» «И что там?» «Не знаю, но Джоук наверняка тебе расскажет». «Нам расскажет, Сэм. Ты приглашен официально. Мне кажется, что в этот раз действительно будет бомба. И я вызвал всех ключевых лиц. Придется принимать быстрые и нелегкие решения». «Значит, примем». «А, кстати, я давно удивляюсь, почему тебя еще не выгнали? Ты бываешь трезвым только в пятницу». «Пятница – конец недели. Нужно привести дела в порядок». «Ну так почему тебя не выгнали, если ты пьян во все остальные дни?» «А кому какое дело, в какие дни я пью, если с работы справляюсь, Клаус?» «Информация идет, агенты работают, региональное бюро жужжат аж задница в мыле. Ну кто при таком раскладе живого человека с должности выпихнет?» «Я бы выпихнул». «За что?» «Да ни за что, просто в воспитательных целях». В кабинет вошел Лунц. За ним проследовал официант, который принес чай с вареньем на две персоны. «А это у тебя что?» спросил у майора наблюдательный Роджерс, указав на голову аборигена Тото. Чугунную композицию, курившую сигареты, что создавало нужную дымную атмосферу, ценимую начальником штаба. «Это для генерал-полковника, сэр», – ответил Лунц, адресуя Роджерсу короткий кивок. Аборигена он нашел в специализированном магазине для наркоманов с аристократическими замашками. Голова предназначалась для курения опиума и насыщения атмосферы молодежных тусовок. Но Лунц приспособил ее для своих целей.